Глава 5. Некоторые люди из нашего народа и их жены горько жаловались на своих соплеменников иудеев. Одни говорили: «Мы отдаем в залог своих сыновей и дочерей, чтобы достать хлеба для пропитания и выжить». А другие говорили: «Мы отдаем в залог свои поля, виноградники и дома, чтобы достать хлеба и спастись от голода». Третьи говорили: «Чтобы уплатить подать царю, мы занимаем деньги под залог своих полей и виноградников. Мы из той же плоти, что и соплеменники наши, и дети у нас такие же, как у них. Но мы вынуждены отдавать сыновей и дочерей в рабство, и некоторые из наших дочерей так и останутся рабынями. Мы ничего не можем сделать. Наши поля и виноградники достались другим». Я был сильно разгневан, когда услышал такие жалобы и рассказы. Обдумав их, я стал укорять знатных людей и начальников. «Вы наживаетесь на своих же братьях!» Я созвал большое собрание и сказал знати: «Мы старались как могли, выкупали своих братьев-иудеев, проданных язычникам, а вы продаете своих братьев, и нам снова выкупать их?» Они молчали, им нечего было ответить. И я продолжил: «Плохо вы поступаете. Ведь вам следовало бы бояться Бога нашего, не давать язычникам, врагам нашим, повода поносить нас. И я сам, и родичи мои, и слуги, мы тоже сужаем деньги и зерно, но не надо наживаться на этом. Сегодня же верните людям поля, виноградники, оливковые рощи и дома, и проценты с денег, зерна, вина и масла, что вы им сужали». Они отвечали: «Вернем, и ничего больше у них не потребуем, сделаем, как ты говоришь». Позвав священников, я взял с присутствующих клятву исполнить это. Я отряхнул край своей одежды и сказал: «Каждого, кто не сдержит обещание, пусть Бог вот так вытряхнет из дома и из владений его. Пусть все у него будет вытряхнуто и пусто». «Да будет так», — сказали все собравшиеся и воздали хвалу Господу. И все исполнили обещанное. Все время, что я был наместником Иудеи, с 20 по 32 год правления царя Артаксеркса, 12 лет, ни я, ни мои родичи не получали содержания, которое причитается наместнику. Прежние наместники были тяжким бременем для народа. Они требовали для себя пропитания и вина в придачу к 40 шекелям серебра. Слуги их тоже притесняли народ. А я так не делал, потому что боялся Бога. Кроме того, я чинил городскую стену. Полей мы себе не покупали. Все мои люди сообща трудились на восстановлении стены. За моим столом собиралось иудеев и их начальников по 150 человек. Да еще приходили люди из соседних народов. Каждый день готовили по быку и по 6 отборных овец. Еще мне готовили пищу и каждые 10 дней доставляли всякого вина в изобилии. При этом содержание, причитающегося наместнику, я не требовал, потому что народ и так был обременен работой. Помни, о Бог мой, все, что я сделал для этого народа. Воздай мне добром».